Просветив и разбинтовав мою лодыжку, ортопед засокрушался. Она твердела, потемнела и опухла от пальцев до голени. Кожа почти лоснилась от натяжения. «Ведь я же советовал вам не беспокоить ногу», — упрекнул он с оттенком раздражения. «У меня умер брат», — оправдываясь, ответил я и рассказал о нападении возле больницы и о том, что мне придется заниматься делами Гревилла. Врач внимательно слушал меня, сильный, рассудительный, преждевременно посидевший человек. Я не знал ни одного жокея, который бы не доверял ему. Он понимал наши потребности и наши страсти, потому что лечил многих из нас, тех, кто жил в тренировочном центре Лэмборн или неподалеку от него. «Как я на днях уже говорил вам», — сказал он, дав мне закончить, «у вас перелом нижней части малой берцовой кости. Она разошлась с большой берцовой костью там, где должна соединяться. Сегодня они еще дальше друг от друга. Они совершенно не обеспечивают опоры для таранной кости, пяточной кости. У вас теперь порвана боковая связка у лодыжки. Весь сустав стал очень хрупким и ненадежным, как расклеившийся шип спазом в какой-нибудь мебели». «Так сколько же это будет заживать?» Он мельком улыбнулся. «С мягкой повязкой проболит еще дней 10, а потом вы сможете на нее наступать. Недели через 3 сможете сесть на лошадь, если боль от стремени будет терпимой, а болеть будет наверняка. Еще через 3 недели лодыжка должна достаточно окрепнуть, и можно будет скакать». «Хорошо», — с облегчением сказал я. «Не намного страшнее, чем прежде». «Страшнее, но заживает не так долго». «Отлично». Опустив глаза, он посмотрел на унылую картину. «Если вы собираетесь продолжать все ваши путешествия, то вам будет намного спокойнее в гипсе. Через 2 дней сможете уже становиться на ногу и почти не чувствовать боли. И проходить так 6 недель, пока не атрофируются мышцы». «Ну, атрофия — это уж слишком сильно». Он, естественно, прекрасно понимал, что прежде всего жокеи должны были иметь сильные мышцы ног, а для этого нужно, чтобы мышцы постоянно работали. В гипсе же они не двигались и быстро слабели. Если даже движение причиняло резкую боль, ее стоило потерпеть. «Дельта-смесь легкая», — убедительным тоном продолжал он. «Это полимер, а не гипс. Он пористый, обеспечивает хороший доступ воздуха, исключает раздражение кожи. Вам будет удобно. Я бы даже мог вставить туда молнию, чтобы легче было снимать для физиотерапии». «А когда я смогу скакать?» «Через 9-10 недель». Я немного помолчал. Быстро подняв голову, врач посмотрел на меня умным, вопрошающим взглядом. «Ну так что?» — спросил он. «Нет». Улыбнувшись, он взял моток крепа для повязки. «Больше не падайте на нее в течение ближайшего месяца, а то придется накладывать шины». «Постараюсь». Он вновь крепко замотал ногу от колена вниз до самых пальцев и обратно и выписал новый рецепт на обезболивающее. «В сутки не больше 8 таблеток и не запивать алкоголем». Он неизменно повторял это каждый раз. «Понятно». Внимательно посмотрев на меня, он встал и подошел к шкафчику, где хранились упаковки и пузырьки с лекарствами. Возвращаясь, он запихивал в бумажный конверт маленький пластиковый пакетик, который протянул мне. «Я дам вам кое-что под названием ДФ-118, как будто специально для вас и предназначалось, ведь ДФ — ваши инициалы. Здесь на 3 раза. Это очень сильное обезболивающее, и мне бы хотелось, чтобы вы принимали его лишь в том случае, если случится нечто похожее на вчерашнее». «Хорошо», — пообещал я, кладя пакетик в карман. «Спасибо». «После 1 дозы вам уже никакая боль не страшна», — улыбнулся он. «А 2-й будете парить в невесомости, как воздушный змей. А 3-й можете потерять сознание, так что я вас предупредил». Он сделал паузу. «Это крайнее средство». «Постараюсь не забыть», — ответил я. «Я вам искренне благодарен». Доехав до аптеки, Брэд взял мой рецепт и пошел за лекарством. Пришлось немного подождать, пока его приготовили. Затем, преодолев оставшиеся 10 миль, он остановился возле двери моего дома. «Ну что, завтра утром в то же время?» — спросил я. «В Лондон?» «Да». «Что бы я без тебя делал?» — сказал я, вылезая с его помощью из машины. Мельком взглянув на меня, он подал костыли. «Ты здорово водишь машину», — похвалил я. Брэд был смущен и польщен одновременно. На его лице, разумеется, не было и тени улыбки, но на щеках определенно появилась характерная складка. Он отвернулся, избегая моего взгляда, и, как всегда, направился к своей матери. Придя домой, я посетовал, что не могу позволить себе хорошую порцию виски. Поскольку после сэндвича, принесенного мне на обед Джун, прошло уже порядочно времени, я подкрепился сардинами с тостом и мороженым на десерт, что свидетельствовало о моей нелюбви к готовке. Потом, растянувшись на диване с обложенной льдом ногой, я позвонил в Нью-Маркет человеку, ухаживавшему за парой скаковых лошадей Гревилла. Он словно сидел возле телефона, потому что сразу взял трубку. «Да, и что они предлагают?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответил я. «Это Николас Лоудер». «Что? Кто это?» Его тон был бесцеремонным и раздраженным. Затем, немного опомнившись, он заговорил уже более вежливо. «Простите, я ждал одного звонка. Да, я Лоудер. С кем я разговариваю?» «Это брат Гревилла Фрэнклина». «Правда?» В ту минуту это не вызвало у него никаких ассоциаций. Не зная его лично, я представлял себе его таким, каким видел. Высоким, светловолосым, лет 40 с небольшим, с весьма эффектной внешностью и соответствующим самомнением. Не было сомнений в том, что он знал толк в лошадях. Однако во время телеинтервью порой держался довольно высокомерно по отношению к корреспондентам и, как мне доводилось слышать, к своим клиентам. Гревилл держал у него своих лошадей, потому что именно там оказалась первая приобретенная им лошадь, доставшаяся ему в качестве расплаты за долг. Лоудер купил Гревиллу еще одну лошадь и хорошо следил за ними. И Гревилл заверял меня, что тот весьма дружелюбен и с ним всегда приятно общаться по телефону. Когда я сам в последний раз разговаривал с Гревиллом, он поведал мне, что собирается купить еще одну двухгодовалую лошадку и что Лоудер обещал ему в октябре что-нибудь присмотреть. Я рассказал Лоудеру о смерти Гревилла, и после недолгого выражения сочувствия он отреагировал в полном соответствии с моими предположениями, не как человек, потерявший близкого друга, а чисто по-деловому. «Это никоим образом не отразится на его лошадях», — сказал он. «Они полностью принадлежат компании Саксони Фрэнклин, а не лично Гревиллу. Я могу содержать их по поручению компании, действовать на основании полученных мною полномочий. Здесь не может возникнуть никаких проблем». «Боюсь, что может», — начал было я. «Нет, нет, нет. Дозен Роузес в субботу участвует в состязаниях в Йорке. На него большие надежды. Я говорил об этом Гревиллу всего несколько дней назад. Он всегда просил сообщать ему, хотя сам никогда не присутствовал на состязаниях». «Проблема в том», — сказал я, — «что я его брат. Он оставил компанию Саксони Фрэнклин мне». Проблема тут же невольно выросла в его глазах. «Не может быть! Вы Дерек Фрэнклин, тот самый брат, жокей?» «Да, так что не могли бы вы выяснить у Эзерби, могут ли лошади принимать участие в состязаниях до утверждения завещания судом?» «О, Господи!» — упавшим голосом отозвался он. «Нам обоим было прекрасно известно, что профессиональным жокеям не разрешалось выставлять на соревнования своих собственных лошадей. Они могли иметь племенных кобыл, жеребят, жеребцов-производителей, лошадей для работы, для конной охоты. Одним словом, любых лошадей с подковами. Можно было даже держать и скаковых, но нельзя было выставлять их на соревнования». «Так вы выясните это?» — вновь спросил я. «Да», — в голосе его слышалось отчаяние. «Дозен Роузес должен в субботу пробежаться». Дозен Роузес на данный момент был лучшим из двух жеребцов Гревилла, за достижениями которых я регулярно следил по газетам и телевидению. Трижды победитель в возрасте 3 лет, Дозен Роузес несколько разочаровал в 4 года, но теперь, когда ему исполнилось 5, он вернулся в свою лучшую форму и уже трижды побеждал в течение последних 3 недель. И на субботнюю пробежку справедливо возлагались немалые надежды. «А если у Эзерби запретить лошади участвовать?» — вновь раздался голос Лоудера. «Вы ее продадите? К субботе я смогу найти покупателя среди своих клиентов, владельцев лошадей». Я был удивлен его настойчивостью и подумал, что Дозен Роузес он ждал чего-то большего, чем просто пробежки, которых из сезона в сезон у него было предостаточно. Лоудер был чрезмерно взбудоражен. «Не знаю, могу ли я ее продать до утверждения завещания», — нерешительно сказал я. «Вам бы лучше это тоже выяснить». «А если можно, продадите?» «Не знаю», — ответил я, оставаясь в замешательстве. «Давайте подождем, пока все не выяснится». «Вы же понимаете, что нельзя держать его в заперти», — продолжал напирать он. «Ему предстоит очередной сезон. У него еще много возможностей. Однако, если вы сами не откажетесь от скачек, вы не сможете выставлять его на состязание. А он и не стоит таких жертв с вашей стороны. Он не является фаворитом на дерби. Я решу это в течение недели». «Но вы же не думаете оставлять скачки, нет?» В его голосе звучала тревога. «Я ведь читал в газете о том, что у вас травма, но вы рассчитываете к Рождеству быть в форме, так?» «Да, вы правы, об этом было написано». «Ну вот и хорошо». Тревога в его голосе сменилась не менее явным облегчением. Я совсем не понимал причин такой эмоциональности. Ему ни к чему было так волноваться. «Возможно, Саксони Фрэнклин может временно отдать эту лошадь в чью-то собственность», — предположил я. «Кому? Мне?» Его голос прозвучал так, словно это было для Лоудера идеальным решением. «Не знаю», — осторожно ответил я. «Нам надо все выяснить». Я почувствовал, что не совсем доверяю ему, хотя до того, как позвонил, не имел никаких сомнений. Лоудер был в пятерке лучших инструкторов по скачкам и, естественно, пользовался авторитетом благодаря своему стабильному успеху. «Когда Гревилл приезжал навещать лошадей, он был один?» — спросил я. «Я пытаюсь разыскать его знакомых, чтобы сообщить им о смерти». «Он никогда не приезжал сюда навещать лошадей. Я был едва знаком с ним. В основном мы разговаривали по телефону». «Его похороны состоятся в пятницу в Ипсуиче», — сказал я. «Что, если я в этот же день заеду в Нью-Маркет, поскольку буду неподалеку? Поговорю с вами, проведаю лошадей, разберусь при необходимости с какими-нибудь бумагами». «Нет», — категорически отозвался он. Затем уже несколько вежливее. «Я всегда отговариваю владельцев от посещения своих питомцев. Это лишь беспокоит лошадей. А я не позволяю делать никаких исключений. Если мне зачем-то понадобится ваша подпись, мы договоримся по-другому». «Хорошо», — покладисто ответил я, не стремясь особо напирать на него. «Я буду ждать от вас известий относительно решения у Эзерби». Он обещал позвонить и резко положил трубку, оставляя меня в раздумьях по поводу его поведения, показавшегося мне загадкой без ответа. «Может быть, я все придумал, но я был уверен, что нет. Часто оттенки человеческого голоса лучше слышны по телефону, чем при встрече. Когда люди спокойны, в трубке хорошо доносятся обертоны их голосом. Когда люди волнуются, голосовые связки напряжены и обертоны исчезают. После того, как Лоудер узнал, что я унаследую Дозен Роузес, все обертоны его голоса пропали». «Оставим свои гадания по этому поводу», — я вновь задумался над тем, как известить друзей Гревилла. «Должны же они быть, в конце концов. Ни один человек не жил в вакууме». «Однако», — тут же спохватился я, — «случись все наоборот, у Гревилла возникли бы те же проблемы. Он тоже не знал моих друзей. Наши жизни почти не соприкасались, если не считать наших с ним встреч. Тогда мы болтали чуть-чуть о лошадях, чуть-чуть о безделушках, немного о жизни в целом и о разных там интересных событиях. Он, как и я, жил в одиночестве. Гревилл ничего не рассказывал мне о своих любовных увлечениях. Вот беда, — лишь обронил он, когда 3 года назад я обмолвился о том, что жившая со мной подруга уехала от меня. «Ерунда», — сказал тогда я. «Как встретились, так и разбежались». Как-то я спросил его о жене, с которой он давно развелся. «Она вновь вышла замуж. Я ее с тех пор не видел», — лишь ответил он. Мне думалось, что если бы умер я, он бы известил об этом всех, с кем я работал, кто меня окружал. Он, возможно, сообщил бы об этом моему инструктору, газетам, публиковавшим новости о скачках. Значит, я должен известить тех, кто окружал его, всю каменную компанию. Это могла бы сделать Аннет, хотя его записная книжка с адресами и пропала. У Джун был в распоряжении компьютер. И по этой причине учиненный разбой представлялся мне все более бессмысленным. Я снова приходил к одному и тому же выводу. Должно быть украдено что-то еще, и я не знаю, что. Приблизительно в этот момент я вспомнил о том, что хоть из еженедельника Гревилла выдрали «Октябрь», у меня все еще была его записная книжка. Сходив за ней в спальню, где оставил ее накануне вечером, я рассчитывал найти в алфавитном разделе в конце имена друзей и их телефоны. Однако этот раздел тоненькой коричневой книжонки, как и все прочие, содержал довольно скудную информацию. Большинство из переворачиваемых мною страниц были чистыми, за исключением кратких записей типа «Р» приезжает из Бразилии, или «Б» в Париже, или «Купить для П» цитрин. Долистав до марта, я остановился. Тут все было связано со скачками, и напротив каждого числа было отмечено событие. Я дошел до четверга, 16 марта, помеченного словом «Челтнем». «Челтнем» было обведено шариковой ручкой. Рядом рукой Гревилла написано «Золотой кубок», а далее другой ручкой подписано «Дерек победил». От этого у меня на глаза навернулись слезы. Я ничего не мог с собой поделать. Мне жутко хотелось вернуть его, чтобы узнать лучше. Я оплакивал безвозвратную потерю, упущенное время. Страшно хотел поближе узнать своего брата, которому был далеко не безразличен, который в своей полупустой записной книжке отметил мою победу на одних из самых престижных соревнований в году.